Глава первая. Сегодня, скуки ради, я, наконец, решил воспользоваться рекомендацией одного своего приятеля Николая Новикова посетить модный салон графини Луговской. Товарищ сообщил, что благодаря его заботам мое имя уже в списках персона грата, так что могу запросто там появляться после 6 вечера по средам и пятницам. Заботлив, Коленька, хоть и немного навязчив, но это от искреннего желания помочь. Мы с ним познакомились 8 лет назад на альпийской базе Безенге в процессе подготовки к восхождению на пик Пушкина. Оба москвичи, ровесники, неженаты, любим психоделический Пинк Флойд, задорный американский кантри-рок и, как ни странно, песни Елены Ваенги. Уважаем Вина Дизеля, не любим Шварценеггера и Сталлоне, но самое главное, оба мы выходцы из старинных дворянских родов. Николай реально голубых кровей, а я лишь по документам, но об этом молчок. Чертовщина какая-то, но в самом центре Москвы начал чудить бортовой навигатор моего Майбаха. Нет, не так. Mercedes-Benz Maybach S580 Formatic, ибо называть просто Майбахом это чудо современной техники стоимостью с многочисленными дополнительными наворотами около 1 000 000 американских долларов язык не поворачивается. Человек я не бедный, поскольку обладаю выдающимся талантом карточного игрока. Мне не требуется кропить колоду, чтобы запомнить, какая под какой рубашкой карта. Достаточно одной лишь раздачи. А дальше, собственно, и начинается честный отъем денег у богатеньких лохов, возомнивших себя гроссмейстерами покера, преферанса, буры, да хотя бы очко и подкидного дурака. В этом мне здорово помогает до совершенства развитая мелкая моторика рук. Передернуть карту на глазах десятков пар, следящих за раздачей глаз, для меня не составляет никакого труда. Пардон, увлекся саморекламой. Разрешите представиться, для широкой общественности Илья Борисович Муравьев-Глинский, потомок древнего боярского рода Глинских и не менее именитого дворянского Муравьевых. У меня в качестве доказательства, разумеется, солидные документы имеются. На самом деле я Илья Борисович Мурашкин, 1984 года рождения. В свои 38 женат не был, к уголовной ответственности не привлекался, детей не имею, хотя их существование не исключено, но мне об этом, слава богу, неизвестно. Родителей своих не знаю, ибо с момента своего рождения оказался в детдоме районного городка Чернореченска, затерянного на просторах бескрайней Сибири, точнее, в юго-западной ее части. Короче, подкидыш я. Имя и отчество мне достались от нашего истопника, древнего деда, облаченного по любой погоде и в любое время года в овчинную душегрейку и валенки с калошами. А вот с фамилией мне подкузмила одна из медицинских сестричек. Распеленав основательно обгаженное тельце, эта мымра громко воскликнула: «Девочки, да он же весь в мурашках!» Таким образом, я и получил столь неблагозвучное погоняло. Жизнь моя в детские годы была богатой на разного рода неожиданные события, чаще неприятного характера. Если без лишних подробностей, мне часто приходилось отстаивать свое право на более или менее достойное существование кулаками, зубами и разного рода предметами, удачно подвернувшимися под руку. Осознав себя как личности, столкнувшись с сермяжной правдой жизни, я быстро усвоил, что в этом мире ты либо хищник, либо жертва, ну, на худой конец, домашнее животное в теплом уютном стойле, которое кто-нибудь регулярно доит. Ни жертвой, ни бессловесной скотиной я становиться не собирался, но роль стайного хищника меня также не прельщала. Решил стать волком-одиночкой, чтобы я никого не трогал и меня никто не беспокоил. Для этого мне приходилось проявлять чудеса отваги и равнодушие к боли своей и чужой в кровавых разборках с ровесниками и более старшими воспитанниками приюта. Меня били толпой. Терпел. Потом непременно подлавливал обидчиков поодиночке, избивал жестоко, но меру знал, не калечил. Меня пытались включить в чью-либо команду, что называется кнутом или пряником, но я всегда держался на особицу, друзей не заводил, ни к кому первым не приставал, но если обижали, жестокая кара с моей стороны была неотвратимой. В какой-то момент меня посчитали отмороженным психом и перестали обращать на меня внимание. Благодаря пытливому уму и отменной памяти учеба давалась мне легко. Как ни странно, но родственную душу в детдоме я все-таки нашел. Ею оказался мой полный тезка, по совместительству крестный отец Илья Борисович Ананьев. Наш истопник, несмотря на глубокую старость и общую потрепанность организма, обладал ясным умом и твердой памятью. Еще до Великой Отечественной он угодил по малолетке ВТК за воровство. А куда деваться, коль жрать хочется, а купить не на что? Вот умыкнул с прилавка буханку ситного, да тут же и попал в лапы бдительного милиционера. Мальчишкой он отличался особой сметливостью и природной склонностью к карточным играм. Юное дарование было взято под опеку одним из козырных и через пару лет на волю вышел вполне готовый катала. У Шулера были взлеты и падения, заработанные во время сочинских и ростовских вояжей чемоданы бабла быстро оседали в карманах ушлых дам и предприимчивых держателей воровских малин. Бывало, вновь возвращался в места не столь отдаленные. Впрочем, при своей воровской квалификации Илья Борисович там был вполне уважаем и принят в круг избранных. Подтверждением тому бубновый туз на безымянном пальце правой руки, помимо куполов на груди, профили Ленина и Сталина и еще множество других специфических художеств. В какой-то момент, будучи уже в преклонных годах, будущий истопник решил завершить воровскую карьеру. Случается даже у заслуженных воров такая блажь. Оно хоть на зоне и не утомительно, но все-таки муторно, ажно дышать тяжело. Будучи проездом в Чернореченске, Илья Борисович познакомился с одной бойкой бабенкой, работавшей кассиршей в привокзальном буфете. Сошлись, и вот уже как лет 15 живут едва ли не душа в душу. Любимой песней с тех пор бывшего вора стала «Баллада о 12 разбойниках» на слова Некрасова. Приняв на грудь четвертинку столичной, он частенько исполнял неожиданным для его субтильного сложения басом «Но у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Хорошо пел громко и с душой, заслушаешься. Еще одной любимой присказкой у него было: «Вот если бы вождь мировой революции был Ананьевым, тогда вместо ленинизма был бы ананизм». И всегда задорно ржал после столь незамысловатой шуточки. Прям Петросян доморощенный. Вообще-то Илья Борисович разговаривал грамотно, лишь время от времени, особливо в легком подпитии, в его речи проскальзывали всякие простонародные словечки и очень редко феня. Так вот, этот битый, перебитый жизнью человек неожиданно взял шефство над шестилетним мальчишкой. Кажется, увидел во мне родственную душу. Рассказывал всякие интересные байки, при этом ничуть не приукрашивал тюремное житье-бытье и всячески предостерегал от попадания в криминальную среду. От нечего делать и по моей просьбе все-таки обучил меня куче разных карточных игр и фокусов, а также всем известным ему шулерским приемам. Показал упражнения для развития мелкой моторики рук. Кстати, это именно он заставил меня учиться без дураков. «В жизни, Илюха, сам не знаешь, что пригодится. Бывает, теорема Пифагора помогает уберечься от крупных неприятностей», – любил поговаривать истопник, прихлебывая чефирь из покрытой толстым слоем копоти медной кружки. А незадолго до того, как мне покинуть стены детдома, Илья Борисович умер на своем боевом посту, в кочегарке после принятия на грудь традиционной чекушки. Как потом показала судебно-медицинская экспертиза, водка была паленой с приличной примесью метилового спирта. Перестройка, мля. Меченый сказал, что не запрещено, разрешено, вот и начал чудить народ, пользуясь тотальным дефицитом и безнаказанностью. Впрочем, о грустном более ни слова. Через полгода после трагической гибели моего друга и наставника вышел я из-под опеки государственного бюджетного учреждения, именуемого Чернореченский детский дом имени неведомого мне Ф.С. Чумбарова-Лучинского, готовым каталой. До 18 ждать не стал, в 16 сам ушел на вольные хлеба. Далее было техническое училище, громко именуемое колледжем, где за 3 года обучения я получил навыки многостаночника, слесаря и электросварщика. По достижении 19 лет меня ждали танковые войска, а конкретно полковая ремонтная мастерская. Там я честно отдал родине положенные 2 года, демобилизовался в звании младшего сержанта, которое мне было присвоено согласно штатной должности командира ремотделения. Отцы командиры предлагали остаться на сверхсрочную службу, но я вежливо отказался, отбоярившись хроническим пацифизмом на генетическом уровне в 10-м поколении. Что это значит, сам не очень понял, но от меня отстали, покрутив пальцем у виска. Дескать, не понимает парень, от чего отказывается, и в прапоры больше не вербовали. Возвращаться в Чернореченск не стал, поскольку полагавшееся мне по закону как полному сироте благоустроенное жилье досталось какой-то блатной бабенке из местного управления образования. Мне же выделили комнатушку в бараке, построенном в самом начале 20 века, служившем окончательным пристанищем чернореченского бомжеватого люда, пенсионеров преклонного возраста и таких же бесправных сирот, как и я. Из армии сразу махнул в столицу. Москва хоть и не резиновая, но регулярно принимает толпы предприимчивого люда. В большинстве своем эта человеческая масса хорошенько пережевывается и выплевывается за ненадобностью, но части пришлых каким-то образом удается закрепиться в этом громадном муравейнике. Повезло в этом плане и мне. Сердечная благодарность деду Илье, поскольку первыми жертвами моего таланта стали двое катал, решивших оставить без денег нашего соседа по купе, представительного мужчину, перевозившего в чемодане крупную сумму денег. Слово за слово, мужичка развели на поиграть в буру, сначала, как водится, позволили выиграть, затем ослепленный азартом товарищ фактически сам отдал все денежки в руки ловчил. Когда в кошельке предпринимателя осталось денег на троллейбус до дома, я с видом простофили решил вступить в игру. Вот тут-то мне и пригодились знания, коими со мной щедро поделился старый шулер. Короче говоря, из ворот войсковой части я вышел с весьма и весьма ограниченной денежной суммой в кармане, а в столицу прибыл с вещмешком, набитым под завязку денежными знаками. Вдобавок на моей левой руке появилось украшение в виде часиков в золотом, как меня уверяли незадачливые игроки, корпусе на черном кожаном ремешке с основным циферблатом зеленого цвета и еще тремя дополнительными. Надписи на циферблате уведомляли, что это Rolex-космограф, чуть ниже Daytona и Swiss-Made. Там еще много было чего понаписано, утверждать, что ни подделка не берусь, но трофей смотрелся на моей руке очень стильно и мало подходил к моему военному прикиду. Для устранения внутреннего психологического дискомфорта, едва сойдя с поезда, я направился в один из модных салонов, где меня занимало и деньги экипировали довольно быстро и стильно. Потихоньку освоился в столице, несмотря на разного рода запреты и ограничения законодательного характера, перекинуться в картишки народ здесь любит, включая тех же самых законодателей, ибо, по их мнению, законы писаны для широких народных масс, коим сами они никакого отношения не имеют. Более того, денег у некоторых столичных жителей в избытке, так что спустить за вечер десяток-другой тысяч вечно зеленых для так называемой элиты сущий пустяк, незначительная плата за пощекотать нервишки. Вообще-то меня не сразу приняли в высшем свете, пришлось изрядно раскорячиться и потратиться, чтобы завести нужные знакомства и втереться в доверие уважаемым людям. Знания, манеры, правил благородного поведения, кое мне преподал покойный истопник, оказались не лишними. Пришлось стать Муравьевым-Глинским, потомком двух древних родов. Ха, всего-то отдал пронырливому человечку в руки 150 000, даже не долларов, а наших, отечественных рубликов. И у меня на руках солидная такая грамота со всеми нужными печатями и подписями. Получив доступ в дворянское собрание, я убедился в том, что подавляющее большинство там точно такие же, как и я, клоуны. Впрочем, мне плевать на всех этих бряцающих невразумительными орденами и регалиями попугаев. Главное, у них есть денежки, которые подлежат непременному изъятию. Также мне пришлось улаживать дела с местными коллегами по цеху, ибо не один я такой ушлый. Вокруг столичных богатеев буквально вьется рой жадного до чужого добра людей, который к появлению всякого конкурента относится сугубо отрицательно. Встретился с местным смотрящим, пожилым мужчиной солидной наружности, душевно поболтали, в разговоре упомянул своего покойного учителя. Оказалось, что криминальный босс не просто знал о существовании Ильи Борисовича, но когда-то водил с ним приятное знакомство и являлся искренним почитателем его яркого таланта. Выпили за упокой души хорошего человека, после чего и все насущные вопросы легко порешались. По результатам встречи мне было дозволено обувать лохов по полной, я же со своей стороны обязывался перечислять ежемесячно энную сумму на указанный смотрящим банковский счет. Не стану широко распространяться о своей, вне всякого сомнения, творческой деятельности, направленной на мое неуклонное обогащение. Но через несколько лет скромную однокомнатную хрущобу в Южном Чертаново я поменял на шикарный двухуровневый пентхаус с подземной парковкой в Москва-Сити, а невзрачный «Жигуль-семерку» на дорогущий лимузин класса «Люкс» от германского автопрома. Впору написать что-нибудь этакое, оптимистичное, черной икрой по красной в стиле Андрея Логвина. Примечание автора. Имеется в виду плакат «Жизнь удалась». Ну или платиной по золоту для разнообразия. Частенько бываю за границей. В Европе мне нравится, однако в связи с последними событиями на Украине россиян там не жалуют и не пущают. Приходится ограничиваться Эмиратами и прочей азиатско-африканско-латиноамериканской экзотик. Забугорье посещаю исключительно ради отдыха. В былые годы наведывался в парочку казино княжества Монако, как результат получил запрет на посещение всех европейских и горных заведений. Мелочные эти европейцы. Всего-то 3 ляма евро отжал у жучил. Тут же хай подняли, дескать, иметь прибыль с игорного бизнеса дозволительно исключительно нам. Ничего криминального в моих действиях не усмотрели, но запрет наложили. Попытался было с ними судиться, дескать, права нарушают в демократическом государстве. Однако мне вовремя объяснил один немецкий адвокат с забавной фамилией Шулерман, что это все равно, как писать против ветра. Вот я и послушался умного человека, не стал поднимать бучу. Планирую посетить Лас-Вегас, но как-то до сих пор руки не дошли, да и желания особого не возникало лететь к черту на кулички. Мне для нормального пропитания, первопрестольной, с редкими выездами на шахматно-шашечные турниры в Ростов, Сочи и Питер, вполне хватает. И вообще я не жадный. Вот уже как месяц не играю, хандра напала какая-то необъяснимая. Ничего не хочется. Пару раз подкатывали с интересными предложениями насчет поиграть. Не принял. Со мной впервые такое. Вроде бы всего добился. Деньги, связи. Женщины самые красивые. Все доступно. А жизнь какая-то серая и скучная. Вот и решил сегодня посетить знаменитый в кругах московского дворянства салон графини Луговской Ирины Спиридоновны. Может, развлекусь немного на этой ярмарке тщеславия. Об этой женщине известно немного. Вроде бы предки были именитые еще при царе Иоанне IV Васильевиче. После революции, не имея представления, какой именно, февральской или октябрьской, дед графини благоразумно вывез семейство в США, не забыв прихватить все, что можно было переместить без особых хлопот из одной точки земного шарика в другую, включая крупные денежные суммы и фамильные драгоценности. Луговские, в отличие от множества пострадавших от произвола большевиков, земляков и мигрантов, денежки не профукали, удачно вложив в горнодобывающую отрасль и промышленное производство, значительно их приумножили. К началу Горбачевской перестройки Ирина Спиридоновна Луговская по мужу Штерн овдовела, детей бог супругам не дал, одинокая жизнь в огромном калифорнийском поместье ей довольно быстро приелась. Воспитанная в старорусских дворянских традициях, она решила отправиться на историческую родину, чтобы, по ее словам, умереть на земле горячо любимой России. Обосновалась в Москве лет 25 назад, приобрела дорогущий дом в центре столицы и до сих пор, несмотря на приличный возраст, никак не помрет. Более того, 2 раза в неделю принимает в своем особняке толпы столичного бомонда. Чем народ в большинстве своем там занимается, мне не особо интересно. Для меня главное, что в этом гостеприимном доме играют в карты вовсе не на щелбаны или кукареканье проигравшего под столом, а на реальные деньги, и ставки там вполне достойные. Опять же повторяю, что сегодня иду туда даже не ради выигрыша. Скорее развеяться и при возможности лишний раз подтвердить свою игровую квалификацию. 1/2 часа потратил на то, чтобы среди арбатского кривоколенья найти нужный дом. Как потом выяснилось, 2 раз проезжал мимо нужного адреса, а там, где следовало остановиться, навигатор настойчиво бубнил: «Через 200 метров поверните налево». Вот и доверяй после этого всяким электронным приблудам. Благо местные помогли. Точнее, старушка из коренных москвичей, которую я с трудом отыскал среди недоуменно пожимающих плечами опрашиваемых лиц, отвечавших однообразно «Где туристы мы? Спроси что-нибудь еще?» «Блин, а где этих местных взять, когда вокруг одни пришлые?» Все-таки нашлась бабуся, толком разъяснила обстановку, даже пальцем показала. Благо, нужное здание находилось в пределах визуальной досягаемости. К моей вящей радости, платная стоянка обнаружилась неподалеку. Автомобильный номер у меня приметный, в крупную сумму обошелся, вряд ли кто-то попытался бы угнать моего коняшку. Но черкануть гвоздем по дверце или капоту из-за рабочей крестьянской ненависти к проклятому буржуину – это запросто. Поставил машину на прикол, оплатил стоянку и с легким сердцем потопал в нужном направлении. Конец мая. Воздух даже в изрядно загазованном автомобильными выхлопами мегаполисе напоен ароматами цветущих растений. Иду, дышу полной грудью, никому не мешаю. Неожиданно воспользовавшись людской скученностью и общей суматохой, ко мне попытался прилипнуть шустрый парнишка в спортивном прикиде. Впрочем, неожиданно я слегка преувеличил. Его я засек еще на подходе. Дождался, когда рука щипача окажется в кармане моего кожаного плаща. Там айфон у меня, хоть и не Falcon Supernova, айфон Pink Diamond за безумные 100 миллионов долларов США, но вещицу стоимостью пару сотен тысяч кровных рублей дарить за просто так какому-то вертлявому прощелыге желаний не испытываю. Ловко прихватил карманника за запястье и сделал так, что хрустнуло в кистевом суставе. В результате юноша истошно заблажил. Понимаю, больно, очень больно, но ни капли не сочувствую. Нечего лапы пихать, куда не положено. Все-таки не зря я в качалку регулярно заглядываю. Силушкой не обделен. К тому же вор мне попался субтильного телосложения, скорее бегун, но ни разу не тяжелоатлет. Растяжение сухожилий и связок кистевого сустава я ему обеспечил. Хотел вдогон пару пальцев сломать, но передумал. Ему и без того предстоит провести на больничном не меньше месяца. Все описанные события заняли считанные мгновения. Наверняка у карманника была силовая поддержка, но в данном случае парни не успели сработать, а потом зассали встревать. Впрочем, в полицию я обращаться не стал, отпустил бедолагу с миром и со спокойной душой потопал дальше. Как-то все на автомате случилось обыденно. У меня даже адреналина в крови ни чуточки не прибавилось. И вообще, как я уже упоминал, в последнее время жизнь стала пресной и серой. Даже игровой процесс перестал будоражить нервы. С парашютом, что ли, прыгнуть, очередное восхождение на Эльбрус совершить или среди акул поплавать с аквалангом где-нибудь на Таити. Вы бывали на Таити? Разбередить душевный застой в салоне Луговской я особо не рассчитывал, но не сидеть же сиднем в своей огромной квартире. Алкогольные напитки практически не употребляю, прочными семейными узами пока не обременен. Можно, конечно, пригласить какую-нибудь Зарину, Эльжбет, Анжелику, Мирабеллу, Габриэлу или Селену. Но не хочется. Надоели ушлые и жадные до денег бабенки. Интересно, почему проститутки, как правило, выбирают столь мудреные имена? Впрочем, чего это я тут циничным морализмом занимаюсь? Сам хорош. Барон Муравьев-Глинский, ёпта. Короче, отставить срамных девок, жду любви невероломной, а такой большой, такой огромной, как сияние солнца океан. Песня такая была когда-то. Нажал кнопку электрического звонка, дверь практически мгновенно распахнулась, и я оказался в ярко освещенном холле. На вопросительный взгляд низкорослого бородатого швейцара с феноменальной шириной плечищами и не менее феноменальным носом, торчащим сосиской из волосатых куч, представился на автомате. «Барон Муравьев-Глинский Илья Борисович». После чего к нам подошел огромный за 2,5 метра роста мужчина и принял из моих рук плащ вместе со шляпой. «Милостивый государь, попрошу проследовать кассе, оплатить билетик». Карлик указал рукой в нужном направлении. Предложение неожиданным для меня не оказалось. Николя предупредил, что за удовольствие побывать в гостях у графини придется заплатить 10 тысяч рублей. Все правильно, старушка хоть и богата, но из своего кармана оплачивать хавчик и выпивку благородных донов и доней считает моветоном. Будь мероприятие бесплатным, от разного рода халявщиков отбоя бы не было. А так оплатил и угощайся за свой счет. На 10 штук, конечно, особо не обтрескаешься и не упьешься, но бутерброд с черной икрой и рюмку коньяку всяко подадут. И вообще, на подобные мероприятия народ не жрать и водку пьянствовать ходит, а благородством блеснуть и со столь же благородными людьми пообщаться. Надоел в обыденной жизни приземленный плебс. Возвышенная душа требует общения с равными. Короче, чистой воды снобизм и выпендрёж. Оплатил билетик банковской картой через терминал, тщательно осмотрел себя в ростовое зеркало, пригладил расческой темно-русые волосы, смахнул с фрака пару практически невидимых глазом соринок, поправил галстук-бабочку и подмигнул самому себе глазом лазоревого цвета. Красавчик, безо всяких оговорок, привлекательной физиономии, добавьте высокий рост за 190 см, развитую мускулатуру, талику внутреннего обаяния и получите классический образчик неотразимого мачо. Приведя себя в порядок, отправился неспешным шагом изучать апартаменты графини. Домик о трех этажах снаружи он мне показался уж очень большим, однако изнутри он был огромен. При этом стоит отдать должное чувству меры хозяйки. Никаких мраморных амурчиков, еже с ними прочих девок с веслами, портретов знаменитых предков, пыльных гобеленов и безвкусной позлощенной лепнины. Все просто и со вкусом. Потолки белены матовой краской, стены крашены преимущественно в пастельные цвета, никакого переизбытка мебелей, в книжных шкафах преимущественно старинные фолианты на разных языках. Выбирай, читай, для этого имеются уютные диваны и кресла. В комнате для игры в азартные игры электрический свет приглушен. За карточными столами, обитыми зеленым сукном, сидели при свечах. В основном играли в преферансы, покер, расплачивались фишками, стилизованными под золотые монеты, кои можно было приобрести тут же в специальной кассе, как за наличный расчет, так и по безналу. Большинство присутствующих мужчин и женщин были мне незнакомы, но кое с кем я встречался на других дворянских тусовках, а некоторых даже имел счастье лицезреть по телевизору. Обстановка спокойная, можно сказать, умиротворенная, пьяных нет, соответственно, никаких буйств не наблюдается. Сразу за карточный стол не сел, прогулялся по дому гостеприимной хозяйки, осмотрелся, задержался в курительной комнате с большим полыхающим огнем, несмотря на теплую погоду, дровяным камином. Здесь народ вовсю смолил сигареты, сигары, сигарилы, были любители трубки, одного с папироской приметил, товарищ, вне всякого сомнения, смолкой каннабиса, то бишь гашишом, баловался. Мне пофиг, я не курю ни табак, ни какую-либо иную дрянь, но чужие разговоры слушать скучновато, но иногда бывает крайне полезно. Благо, принудительная вентиляция здесь отличная, и табачный дым практически мгновенно удаляется из помещения. Интересно, вроде бы никакого шума, компрессорных устройств и движений воздушных масс в комнате не отмечается, а дым каким-то неведомым образом буквально улетучивается через расположенные на стенах потолки вентиляционные решетки. Удивительно, до чего дошел прогресс за последние годы. Я подошел к окну, сделав вид, что любуюсь красотами окружающего особняк цветущего парка, а сам навострил уши. Впрочем, ни о чем особо для меня интересного разговоров не велось, обсуждали незавидную судьбу очередного олигарха, попавшего под санкционный произвол Евросоюза, в результате лишившегося дорогой недвижимости на берегу Средиземного моря и припрятанных в европейских банках немалых денежных сумм. Говорили в сочувственном к пострадавшему тоне, определенно у самих рыльца в пушку. А по мне, так по делам, очередного вора облапошил другой вор. Оно как бы даже и справедливость восторжествовало, вот только денежки и немалые уплыли из государства. А ведь Путин лет 10 назад предупреждал, что отберут. Путин сказал, Путин сделал. Настоящий мужик, горжусь своим президентом. Ладно, шуточки в сторону. Разговор от политики, как это часто бывает в мужской компании, неожиданно, но вполне закономерно переключился на женский пол. «А вы в курсе, что наша хозяйка, вне всякого сомнения, обладает лекарскими способностями?» – сказал какой-то незнакомый мне мужчина лет 50 с изрядным брюшком. Этими словами он привлек всеобщее внимание. Перед тем, как продолжить, толстопуз сделал приличный глоток из своего бокала с коньяком и затянулся пару раз сигаретой. На Медне я имел разговор с Аркадием Трофимовичем Отрепьевым-Жеребцовым, и он мне поведал одну интереснейшую гишторию. Признаться, меня от речевых закосов в сторону якобы исконных славянизмов на Медне имел разговор, гештория, изрядно подташнивало, поскольку чаще всего люди применяют подобные обороты не совсем к месту. Впрочем, возмущаться не стал, а вместе со всеми присутствующими развесил уши. И если кто не в курсе, Аркадию Тимофеевичу без году 60-ков, к тому же со здоровьишком у него не все в порядке. Сердечко, печень, почки, желудок. Короче, нервическая жизнь здоровья еще никому не прибавила. Так вот, он мне на днях поведал, что Ирина Спиридоновна, чисто по доброте душевной, предложила ему пройти курс астрального восстановления. Вы и представить не можете, насколько я был удивлен обновленным обликом этого человека. Живчик, скажу я вам. Хвастался, что вновь испытывает тягу к женскому полу. Это после 10 лет воздержания. Насчет чародейских способностей графини уже давно гремит слава по всей Первопрестольной и за ее пределами, произнес какой-то худощавый мужчина с серовато-желтым цветом лица, попыхивающий сигаретой. Вот только за просто так она никого не лечит. Уверяю вас, разлюбленный Макар Тарасович, насчет благотворительности ваш приятель здорово приукрасил. Эх, были бы у меня пара-тройка лишних миллионов евриков. Тут неожиданно в разговор встрял мужчина, смолящий папиросу с травкой. Да, господа, как там у великого Шекспира. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Выдав, как ему показалось, мудрую мысль, он глубоко затянулся дымком и вновь выпал из реальности. Душа человеческая – суть, субстанция неизученная и таит в себе еще множество загадок, поддержал беседу мужчина, сидевший в кресле у камина и посасывающий потухшую трубку. Неожиданно он направил взгляд в мою сторону и задал довольно провокационный вопрос. «А что на чей счет, думает наша молодежь? Извините, юноша, раньше я вас здесь не встречал и имени вашего не знаю. Меня зовут Троепольский Антон Юрьевич, адвокатская контора Троепольский & Brothers. Если что, всегда к вашим услугам». «Илья Борисович Муравьев-Глинский», – четко по-гусарски отрапортовал я. «Что же касаемо вашего вопроса, я всю эту кутюрьму насчет якобы бессмертия человеческой души и астральных сфер воспринимаю как чистой воды аферу, предполагающую обогащение узкого круга избранных за счет широких масс оболваненного люда. Я уверен, что человек, и же с ним любое другое живое существо, суть биоэлектрическая машина, немногим сложнее моего телефона и работающая на несколько иных принципов. Что же касаемо души, когда окончательно выходит из строя чей-то компьютер, из него не выделяется божественная субстанция и не устремляется на суд Божий. А это означает, что после смерти какого-либо живого существа внутри его тела вместе с затухающими биохимическими процессами источается электромагнетизм, обеспечивающий передачу сигналов нейронами головного и спинного мозга, а также периферической нервной системы. Говорю и сам себе удивляюсь, с чего это я вдруг завелся? Неужели так на меня подействовал вид присутствующих? Все эти фраки, бабочки, будто на передаче «Что, где, когда» оказался. Те же самые самодовольные рожи, тот же самый менталитет всезнаек, мол, мы здесь цвет нации, хотелось бы знать, какой нации. Скучно. Пожалуй, следует отсюда сваливать в срочном порядке. Даже садиться за один карточный стол с этими пустобрехами мне вдруг расхотелось. «Так, остынь, Илюха», — скомандовал сам себе. «Нет, все-таки следует в Тянь-Шань или Гималай податься на штурм горных вершин. Что-то нервишки от спокойного размеренного бытия начали пошаливать и в самые неподходящие моменты производить неконтролируемые адреналиновые впрыски в кровь. А в горах хорошо». Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, ну и так далее по тексту. Гормоны счастья рекой, жить хочется. Неожиданно в наступившей тишине раздались легкие хлопки в ладоши, за ними приятный женский голос. «Браво, барон, Право. Не ожидала от столь юного создания столь интересных, хотя и в корне неверных мыслей. Не узнать графиню Луговскую было бы сложно, поскольку в интернете выложено множество видео и фото с ее участием. Я же перед встречей со столь примечательной особой не поленился заглянуть в YouTube, а также пошарить и в других сетевых источниках. Женщина в годах, но, как принято писать в бульварных романах, со следами былой красоты. Внешним обликом здорово походит на теперешнюю Викторию Нуланд. Та в молодости была весьма и весьма привлекательной особой. Вряд ли в свои лучшие годы графиня уступала ей в красоте. Но, как говорится, супротив природы не попрешь. Ныне бывшая красотка превратилась хоть и не в дряхлую, но все-таки старуху. «Прошу прощения, Ирина Спиридоновна, но мне совершенно непонятен ваш сарказм». Категорические слова хозяйки изрядно зацепили мое самолюбие. К тому же я хоть и моложе большинства присутствующих, к числу юных созданий меня вряд ли можно причислить. Вот меня и понесло. Существование души, насколько мне известно, не доказано современными научными методами и вряд ли когда-либо будет доказано по причинам, только что названным мною. То есть любое живое существо – суть биоэлектрическая машина, и как всякая машина после окончательного выхода из строя теряет свои функциональные возможности. Я бы еще мог долго распространяться на данную тему, но под скептическим взглядом пожилой дамы вдруг осекся. «Вы, Илья Борисович, поговаривает знатный игрок в карты». Хозяйка неожиданно поменяла тему разговора. «Каюсь, грешен. Показушно повинно я опустил голову. Люблю, понимаете ли, перекинуться в картишки, проверить, насколько госпожа Фортуна ко мне благосклонна». «Ну что ж, коль любите, так я предлагаю вам партийку в штос». Вообще-то правила игры были простые и понятны. В игре участвуют двое, каждый со своей запечатанной фабричным способом колодой карт. Первый игрок, его называют понтер, назначает ставку, выбирает из своей колоды карту и кладет рубашкой вверх. Второй игрок, банкомет, тасует свою колоду и выкладывает карты на стол слева и справа от себя. Если карта понтера выпала налево, выигрывает он. Направо выигрыш забирает банкомет. Меня слегка смутило лишь то обстоятельство, что именно на этой игре обмешулился пушкинский герой по фамилии Герман. Ну да, Герман с двумя «Н». Вовсе не имя, а фамилия, а имя игрока так и не было названо автором. Забава совершенно дурацкая, мои таланты там неприменимы. Впрочем, чем я рискую? Ну, проиграю немного денег. Не думаю, что графиня поставит на кон баснословную сумму. Она же не круглая дура, чтобы подвергать риску кровно нажитое. Пришлось принять вызов. «Как скажете, дражайшая Ирина Спиридоновна». Вслед за хозяйкой дома я проследовал в игровую комнату. За нами увязались все прочие курильщики. Нет, не все. Субъект, что баловался травкой, так и остался в кресле у камина. Определенно, жизненные реалии его мало волновали. Две запечатанные колоды и приличная куча игровых фишек, каждая достоинством в $1000. «Здесь миллион», – пояснила графиня. «Прошу вашего позволения сделать ставку, вопреки правилам, мне как банкомету». Вот тут-то меня и проняло от макушки до самых пяток. Но я не располагаю в настоящий момент столь огромной суммой, чтобы покрыть вашу ставку. Не волнуйтесь, молодой человек. Ответной ставкой можете назначить свою душу. Выигрываете вы, в награду получаете $1 000 000 в любой валюте, наличными или по безналу. Проигрываете – расплачивайтесь тем, чего в вашем атеистическом представлении в принципе не существует. Да, ситуация. По логике вещей я ничем не рискую. Где подвох? Графиня вовсе не круглая дура, чтобы запросто так разбрасываться деньжищами. И при чем здесь моя душа? В моей душе, прошу прощения за тавтологию, хоть и шевельнулся червячок сомнения, но после того, что я прилюдно наговорил в курилке, отказываться от игры было бы неразумно. Разумеется, я ничего не теряю, но все-таки тут определенно какой-то подвох. Может быть, пожилая дама желает просто так спонсировать понравившегося юношу? Впрочем, вряд ли, мы с ней фактически не знакомы. В чем же тогда ее интерес? Меня хотят затащить в постель? Это также маловероятно, даме за 80, а это значит, хризантемы в ее саду не просто отцвели давным-давно, а, выражаясь все тем же ботаническим языком, были переработаны червями в плодородный гумус. Ладно, плевать, пусть моей ставкой станет бессмертная душа. Хорошо, ваша светлость, пусть будет так, как вы пожелали. Графиня села за карточный стол, я остался стоять на ногах. На небольшом листочке толстого картона написал одно слово «Душа», после чего распечатал колоду и хорошенько осмотрел. Все честь по чести, 52 листа, рубашки чистые, без хитроумных меток и запах особенный, коим обладают только свежие, не побывавшие в игре карты. Хотите верьте, хотите нет, но мое острое обоняние улавливает запах потожировых выделений банкомета и игроков уже после первой сдачи. Так что я более чем уверен в том, что моей колоды рука человека не касалась. Не мудрствуя лукаво, выдернул из колоды первую попавшуюся карту. Ею оказалась шестерка треф. Положил перед собой рубашкой вверх. В качестве ответного жеста Ирина Спиридоновна выдвинула на середину стола кучу игрового золота, после чего обратилась ко мне. «Уважаемый Илья Борисович, поскольку я первой нарушила общепринятые правила, извольте в качестве компенсации распечатать и перетасовать мою колоду». Сделал, как попросили, распечатал колоду, принюхался, запах свежий, перетасовал, подснял и положил на стол перед партнершей. Прежде чем взять в руки карты, Луговская стянула со среднего пальца левой руки перстень с преогромным кроваво-красным камнем и положила перед собой. Я так и не понял, для чего. Скорее всего, старушка суеверная, драгоценную цацку считает чем-то вроде талисмана. В принципе, мне плевать, поскольку ни в бога, ни в черта и в способность чудодейственных артефактов влиять на судьбу человека не верю. Выиграю лям зелени, отлично, не выиграю, беднее от этого не стану. Наконец графиня взяла в руки колоду карт и ловко начала раскладывать их слева и справа от себя. К моему великому сожалению, шестерка треф легла справа. «Вынужден признать, Ирина Спиридоновна, что фортуна сегодня на вашей стороне», переворачивая назначенную мной карту, сказал я. «Так вы признаете свой проигрыш?» «Разумеется, госпожа графиня», – пожал плечами я. После этих моих слов мир перед глазами сделался черно-белым и плоским, к тому же завертелся с невероятной скоростью. В какой-то момент вращение немного замедлилось, и мне показалось, что лицо графини заметно помолодело. Сама она похорошела, теперь ей можно было дать не более 20 лет. Однако невозможно словами описать тот ужас, что я испытал при виде парочки солидных рожек на этой красивой головке и злорадную демоническую ухмылку. Но да, именно демоническую, поскольку даже самые мерзкие злодеи рода человеческого настолько мерзко улыбаться не способны. В следующий момент черно-белый мир передо мной вновь завертелся в бешеном темпе. Помимо воли мой взгляд сосредоточился на единственном предмете, не потерявшем ни объема, ни цвета, алом драгоценном камне. Именно туда меня и начала затягивать какая-то непреодолимая сила. «Доигрался», – стало последней мыслью перед тем, как мое сознание провалилось в кромешную пропасть небытия.